сотворен. Помню я пятилетки качества и плакат с великим октябрем. Лист осенний складывал мозаику на огромных площадях страны. Дедушка слепой с гармошкой старенькой пел о приближении весны. Будет ли гордо мое отечество? Будут ли рассказы сыновьям о моем дитячестве, младенчестве, про мою влюбленность к людям? Или о том, как выдернув за ноженьку мя из чрева матушки родной, бросила на склизкую дороженьку: ну, ползи, сыночек, хрен с тобой. Я все детство просидел на заднице, мать смывала с простыней мочу, а моя сестренка, первоклассница, нет, об этом лучше промолчу. Школа началась, как наваждение, в коем я был первый ученик. Я решал примеры на сложение, мне пятерки ставили в дневник. Позже редко приходилось складывать и, не научившись отнимать, мне пришлось немножечко повкалывать, а потом немножко попахать. За меня больница с домом цапались, долго разобраться не могли. А когда они друг с дружкой сладились, глядь, душа-то пепел и угли. Капли дождь и сквозь стекло вспотевшие, я в глаза согражданам гляжу. А моя сестренка повзрослевшая, нет, об этом лучше не скажу. Я пинаю пробку лимонадную, пробка звякает по мостовой. Дедушка слепой, гармонь трехрядная, вечное свидание с весной. Дедушка слепой, гармонь трехрядная, вечное свидание с весной.